Он был профессор по ленинской теме, а Маша осталась при Дуне, и мы с моим мужем ее развлекали. Она томно ходила с нами в кабак, увешанный сетями, на станции Майори, и мы за нее платили. Одного живем, несмотря на ее серьги с сапфирами. А она на мой пластмассовый браслетик простой современной формы, 1 рубль 20 копеек, чешский, сказала: «Это кольцо для салфетки?» «Да», — сказала я, и надела его на руку. А время прошло. Я тут не говорю о том, как меня уволили, а говорю о том, что мы на разных уровнях были и будем с этой Машей. И вот ее зять Владимир сидит и смотрит телевизор. Вот почему они так агрессивны каждый вечер, потому что сейчас у Дениски будет с отцом борьба за то, чтобы переключить на спокойной ночи. Мой же Тимочка видит эту передачу раз в год и говорит Владимиру: «Ну, пожалуйста, ну я вас умоляю», и складывает ручки, и чуть ли не на колени становится. Это он копирует меня. Увы. Увы. Владимир имеет нечто против Тимы, а Денис ему вообще надоел, как собака. Зять, скажу я вам по секрету, явно на исходе, уже тает. Отсюда Оксанина ядовитость. Зять тоже аспирант по ленинской теме. Эта тема липнет к данной семье, хотя сама Маша издает все, что угодно, редактор редакции календарей, где и мне давала подзаработать. Томно и высокомерно, хотя это я ее выручила, быстро наморав статью о 200-летии Минского тракторного завода. Но она мне выписала гонорар, даже неожиданно маленький. Видимо, я незаметно для себя выступила с кем-нибудь в соавторстве. С главным технологом завода. Так у них полагается, потому что нужна компетентность. Ну, а потом было так тяжело, что она мне сказала ближайшие 5 лет там не появляться. Была какая-то реплика, что какой же может быть 200-летие тракторного в 1700, в каком же году был выпущен, сошел с конвейера первый русский трактор. Что касается зятя Владимира, то в описываемый момент Владимир смотрит телевизор с красными ушами. На этот раз какой-то важный матч. Типичный анекдот. Денис плачет, разинул рот, сел на пол. Тимка лезет его выручать к телевизору и неумело куда-то вслепую тычет пальцем. Телевизор гаснет. Зять вскакивает с воплем. Но я тут как тут, на все готовое. Владимир прется на кухню за женой и тещей. Сам не присек, слава богу, спасибо. Опомнился, не тронул брошенного ребенка. Но уже Денис отогнал всполошенного Диму, включил что где надо, и уже они сидят, мирно смотрят мультфильм, причем Тима хохочет с особенным желанием. Но не все так просто в этом мире, и Владимир настучал женщинам основательно, требуя крови и угрожая уходом, я так думаю. И Маша входит с печалью на лице, как человек, сделавший доброе дело, и совершенно напрасно. За ней идет Владимир с физиономией гориллы. Хорошее мужское лицо. Что-то от Чарльза Дарвина. Но не в такой момент. Что-то низменное в нем проявлено. Что-то презренное. Дальше можно не смотреть этот кинофильм. Они орут на Дениса. Две бабы. А Тимочка, что он этих криков наслушался, только начинает кривить рот. Нервный тик такой. Крича на Дениса, кричат, конечно, на нас. Сирота ты, сирота. Вот такое лирическое отступление. Еще лучше было в одном доме, куда мы зашли с Тимой, к очень далеким знакомым. Нет телефона. Пришли, вошли. Они сидят за столом. Тима: «Мама, я хочу тоже есть». «Ох, ох». Долго гуляли. Ребенок проголодался. «Идем домой, Тимочка». Я только ведь спросить, нет ли весточки от Алены. Семья ее бывшей сослуживицы, с которой они как будто перезваниваются. Бывшая сослуживица встает от стола, как во сне, наливает нам по тарелке жирного мясного борща. Ах, ох, мы такого не ожидали. От Алены нет ничего. Жива ли? Не заходила, телефона дома нет, а на работу она не звонит. Да и на работе человек. То туда, то сюда, то взносы собираю, то что, ах, что вы, хлеба, спасибо, нет, второго мы не будем. Я вижу, вы устали с работы. Ну, разве только Тимофейке. Тима, будешь мясо? Только ему, только ему. Я неожиданно плачу. Это моя слабость. Неожиданно же из-под кровати выметывается сука овчарки и кусает Тиму за локоть. Тима дико орет с полным мяса ртом. Отец семейства, тоже чем-то отдаленно напоминающий Чарльза Дарвина, вываливается из-за стола с криком и угрозами. Конечно, делает вид, что в адрес собаки. Все, больше нам сюда дороги нет. Этот дом я держала про большой запас. На совсем уже крайний случай. Теперь все. Теперь в крайнем случае надо искать будет другие каналы. Ау, Алена, моя далекая дочь. Я считаю, что самое главное в жизни — это любовь. Но за что мне все это? Я же безумно ее любила. Безумно любила Андрюшу. Бесконечно. А сейчас все. Жизнь моя кончена. Хотя мне мой возраст ничего не дает. Один даже ошибся со спины. Девушка, ой, говорит, простите, женщина, как нам найти тут такой-то закоулок? Сам грязный, потный, денег, видимо, много, и смотрит ласково. А то, говорит, гостиницы все заняты. Мы вас знаем, мы вас знаем. Да, бесплатно хочет переночевать за полкило гранатов. И еще какие-то там мелкие услуги. А чайник ставь, просто не расходуй, крючок на дверь накидывай, чтобы не клянчил. У меня все просчитано в уме при первом же взгляде, как у шахматистки. Я поэт. Некоторые любят слово поэтесса. Ну, смотрите, что нам говорит Марина или та же Анна, с которой мы почти что мистические тезки. Несколько букв разницы. Она Анна Андреевна, а я тоже, но Андриановна. Когда я изредка выступаю, я прошу объявить так. Поэт Анна и фамилия мужа. Они меня слушают, эти дети, и как слушают. Я знаю детские сердца, и он всюду со мной, Тимофей. Я на сцену, и он садится за тот же столик, ни в коем случае не в зрительном зале. Сидит и причем кривит рот, горе мое, нервный тик. Я шучу, глажу Тиму по головке. Мы с Тамарой ходим парой. И некоторые идиоты-организаторы начинают: пусть Тамарочка посидит в зале. Не знают, что это цитата из известного стихотворения «Агнии Барто». Конечно, Тима в ответ: «Я не Тамарочка», и замыкается в себе. Даже не говорит спасибо за конфету, упрямо лезет на сцену и садится со мной за столик. Скоро вообще меня никто не будет приглашать выступать из-за тебя. Ты понимаешь? Замкнутый ребенок, до слез. Тяжелое выпало детство. Молчаливый, тихий ребенок временами. Моя звезда, моя ясочка. Ясненький мальчик, от него пахнет цветами. Когда я его крошечного выносила горшочек, всегда говорила себе, что его моча пахнет ромашковым лугом. Голова его, когда долго не мытая, его кудри пахнут флоксами. Когда мытый, весь ребенок пахнет невыразимо, свежим ребенком. Шелковые ножки, шелковые волосы. Не знаю ничего прекраснее ребенка. Одна дура Галина у нас на бывшей работе сказала: «Вот бы сумку, дура, из детских щек». Восторженная идиотка, мечтавшая, правда, о кожаной сумке, а ведь безумно тоже любит своего сына, и говорила в свое время, давно тому назад, что у него попка так устроена, глаз не оторвать. Теперь эта попка исправно служит в армии. Дело уже кончено. Как быстро все отцветает. Как беспомощно смотреть на себя в зеркало. Ты-то ведь та же. А уже все. Тима, баба, пошли, говорит мне сразу же по приходе на выступление. Не выносит и ревнует к моему успеху. Чтобы все знали, кто я, его бабушка. Ну что делать, маленький? Твоя Анна должна денежку зарабатывать. Я себя ему называю Анна. Для тебя же, сволочь неотвязная. И еще для бабы Симы. Слава богу, Алена пользуется алиментами. Но Андрею-то надо подкинуть ради его пяты. Потом расскажу. Ради его искалеченной в тюрьме жизни. Да. Выступление 11 рублей. Когда и 7. Хотя бы 2 раза в месяц. Спасибо Надечке опять. Низкий поклон этому дивному существу. Как-то Андрей по моему поручению съездил к ней, отвез путевки и, подлец, занял-таки у бедной 10 рублей. При ее больной, безногой матери. Как я потом била хвостом и извивалась в муках. Я сама шептала ей при полной комнате сотрудников и таких же бессрочных поэтов, как я. Я сама знаю. У самой матушка в больнице уже какой год? Какой год? 7 лет. Раз в неделю мука навещать. Все, что приношу, съедает тут же жадно при мне. Плачет и жалуется на соседок, что у нее все съедают. Ее соседки, однако же, не встают, как мне сообщила старшая сестра. Откуда такие жалобы? Лучше вы не ходите, не баламутьте тут воду нам, больных. Так она точно выразилась. Недавно опять сказала, я пришла с перерывом в месяц по болезни Тимы. Твердо не ходите, твердо. И Андрей ко мне приходит, требует свое. Он у жены, так и жили, спрашивается. Требует на что? На что, спрашиваю, ты тянешь у матери, отрываешь от бабушки Симы и малышки. На что, на что, отвечает. Давай я сдам мою комнату и буду иметь без тебя столько-то рублей. Каку твою комнату, изумляюсь я, в который раз. Каку твою? Мы прописаны. Баба Сима, я, Алена с 2 детьми, и только лишь потом ты. Плюс ты живешь у жены. Тебе тут полагается 5 метров. Он точно считает вслух. Раз комната 15 метров, стоит столько-то рублей. Откуда-то он настаивает именно на этой сумасшедшей цифре. Поделить на 3 будет такая-то сумма, 33 копейки. Ну хорошо, соглашается он, за квартиру ты платишь, подели на 6 и отними. Итого ты мне должна ровно 1 000 000 рублей в месяц. Теперь так. Андрюша, в таком случае, говорю я ему, я на тебя подам на алименты. Годится? В таком случае, говорит он, я сообщу, что ты уже получаешь алименты с Тимкиного папаши. Бедный, он не знает, что я ничего не получаю. А ежели бы узнал, ежели бы узнал, мгновенно пошел бы на Аленушкину работу орать и подавать заявку, но не знаю на что. Алена знает этот аргумент и держится подальше, подальше, подальше от греха, а я молчу. Живет где-то, снимает с ребенком. На что? Я могу подсчитать. Алименты — это столько-то рублей. Как матери-одиночки — это столько-то рублей. Как кормящей матери до года от предприятия — еще сколько-то рублей. Как она живет? Не приложу разума. Может быть, отец ее малыша платит за квартиру? Она сама, кстати, скрывает факт, с кем живет и живет ли, только плачет, приходя ровным счетом 2 раза со времен родов. Вот это было свидание Анны Карениной с сыном. А это я была в роли Каренина. Это было свидание, происшедшее по той причине, что я поговорила с девочками на почте. Одна девочка моего возраста, чтобы они поговорили с такой-то, пусть оставят в покое эти Тимочкины деньги. И дочь в день элементов возникла на пороге разъяренная. Впереди толкает коляску красного цвета. Значит, у нас девочка, мельком подумала я. Сама опять пятнистая, как в былые времена, когда кормила Тимку грудастая, крикливая тетка. И вопит: «Собирай Тимку, я его забираю к не матери». Тимочка завыл тонким голосом, как кутенок. Я стала очень спокойно говорить, что ее следует лишить права на материнство. Как же можно так бросить ребенка на старуху и так далее? Эцетера. Она: «Тимка, едем, совсем у этой стал больной». Тимка перешел на визг, я только усмехаюсь. Потом говорю, что она ради полсотни ребенка сдаст в психбольницу. Она: «Это ты, мать, сдала в психбольницу, а я ради тебя и сдала, по твоей причине». Кивок в сторону Тимки. А Тимка визжит, как поросенок, глаза полны слез и не идет ни ко мне, ни к своей, ни матери. А стоит, качается. Никогда не забуду, как он стоял, еле держась на ногах. Милый ребенок, шатаясь от горя. И это в коляске, ее приблудная, тоже проснулась и зашлась в крике. А моя грудастая, плечистая дочь тоже кричит: «Ты даже на внучку родную не хочешь посмотреть». А это ей, и, крича, выложила все суммы, на которые живет. «Вы здесь типа того проживаете, а ей негде, негде». Я спокойно улыбаюсь. Ответила по существу, что пусть ей тот платит, тот уй, который это ей заделал и смылся. Как видно, уже второй раз никто тебя не выдерживает. Она, моя дочь мамаша, хватит со стола скатерть и бросила на 2 метра вперед меня. Но скатерть не такая вещь, чтобы ею можно было убить кого-либо. Я отвела скатерть от лица, и все. А на скатерти у нас ничего не лежит. Полиэтиленовая скатерть. Ни тебе крошки, хорошо, ни стекла, ни тебе утюга. Это было время пик. Время перед моей пенсией. Я получаю 2 днями позже ее алиментов. А дочь усмехнулась и сказала, что мне нельзя давать эти алименты, ибо они пойдут не на Тиму, а на других. «На каких других?» — возопила я, поднявши руки к небу. «Посмотри, что у нас в доме, полбуханки черняшки и суп из ментая. Погляди!» — вопила я, соображая. «Не пронюхала ли чего моя дочь о том, что я на свои деньги покупала таблетки для одного человека, кодовое название «Друг»? Подходит ко мне вечером у порога центральной аптеки, скорбно, красивый, немолодой, только лицо какое-то одутловатое и темное во тьме. «Помоги, сестра, умирает конь». «Конь? Какой такой конь?» Выяснилось, что из жокеев. У него любимый конь умирает. При этих словах он заскрипел зубами и тяжело ухватился за мое плечо, и тяжесть его руки пригвоздила меня к месту. Тяжесть мужской длани. Согнет или посадит, или положит, как ему будет угодно. Но в аптеке по лошадиному рецепту лошадиную дозу не дают. Посылают в ветеринарную аптеку. Она вообще закрыта, а конь умирает. Надо хотя бы пирамидон. В аптеке он есть, но дают мизерную дозу. Нужно помочь. И я, как идиотка, как под гипнозом, вознеслась обратно на 2-й этаж и там убедила молоденькую продавщицу дать мне 30 таблеток. 3 деточек, внуки, лежат дома. Вечер. Врач только завтра. Завтра амидопирина может и не быть. И так далее. И купила на свои. Пустяк. Деньги небольшие, но и их мне друг не отдал. а записал мой адрес. Я жду его со дня на день. Что было в его глазах, какие слезы стояли, не проливаясь, когда он нагнулся поцеловать мне мою пахнущую постным маслом руку. Я потом специально ее поцеловала. Действительно, постное масло. Ну что делать, иначе цыпки, шершавая кожа. Ужас, наступает момент, когда надо хорошо выглядеть, а тут постное масло, полуфабрикат исчезнувших и недоступных кремов. Тут и будь красавицей. Итак, прочь коня, тем более, когда я отдала в жадную цепку разбухшую больную руку три листочка с таблетками, откуда-то выдвинулся упырь с большими ушами, тихий, скорбный, повесивший заранее голову. Он неверным шагом подошел и замаячил сзади, мешая нашему разговору и записи адреса на спичечном коробке моей же ручкой. Друг только отмахнулся от упыря, тщательно записывая адрес, а упырь подплясывал сзади. И после еще одного поцелуя в постное масло друг вынужден был удалиться в пользу далекого коня. На одну-то упаковку десяток они тут же поделили и, нагнувшись, начали выкусывать таблетки из бумажки. Странные люди. Можно ли употреблять такие лошадиные дозы даже при наличии лихорадки? А что оба были больны, в этом у меня не осталось сомнений. И конюле предназначались эти жалкие таблетки, выуженные у меня. Не обман ли сие? Но это выяснится, когда друг позвонит у моей двери. Итак, я возопила. Погляди, на кого мне расходовать? А она внезапно отвечает, залившись слезами, что на Андрея, как всегда. Ревниво плачет, по-настоящему, как в детстве. Ну что, поешь с нами? Поем. Я ее посадила. Тимка сел. Мы пообедали последним. После чего моя дочь раскошелилась и выдала нам малую толику денег. Ура! Причем Тимка не подошел к коляске ни разу, а дочь ушла с девочкой в мою комнату. И там, среди рукописей и книг, видимо, развернула приблудную и покормила. Я смотрела в щелку. Совершенно некрасивый ребенок, не наш, лысенькая, глазки заплывшие, жирненькая и плачет по-иному, непривычно. Тима стоял за мной и дергал меня за руку уйти. Девочка, видимо, типичная их замдиректора, с которым и была прижита, как я узнала из отрывков ее дневника. Нашла причем, куда его прятать. На шкаф, под коробку. Я же все равно протираю от пыли. Но она так ловко спрятала, что только поиски моих старых тетрадей заставили меня кардинально перелопатить все. Сколько лет оно пролежало. Она сама-то в каждый свой приход все беспокоилась и лазила по книжным полкам. И я волновалась, не унесет ли она для продажи и мои книги. Но нет, десяток листочков самых плохих для меня новостей. Прошу вас, никто, не читайте этот дневник даже после моей смерти. О, Господи, какая грязь! В какую грязь я окунулась! Господи, прости меня, я низко пала. Вчера я пала так страшно, я плакала все утро. Как страшно, когда наступает утро. Как тяжко вставать в первый раз в жизни с чужой постели, одеваться во вчерашнее белье. Трусы я свернула в комочек, просто натянула колготки и пошла в ванную. Он даже сказал, чего ты стесняешься. Чего я стесняюсь? То, что вчера казалось родным, его резкий запах, его шелковая кожа, его мышцы, его вздувшиеся жилы, его шерсть, покрытая капельками росы, его тело зверя, павиана, коня. Все это утром стало чужим и отталкивающим после того, как он сказал, что извиняется, но в 10 утра он будет занят, надо уезжать. Я тоже сказала, что мне надо быть в 11 в одном месте. О, позор, позор! Я заплакала и убежала в ванную, и там плакала. Плакала под струей душа, стирая трусики, обмывая свое тело, которое стало чужим, как будто я его наблюдала на порнографической картинке, мое чужое тело, внутри которого шли какие-то химические реакции, бурлила какая-то слизь, все разбухло, болело и горело, что-то происходило такое, что нужно было пресечь, закончить, задавить, иначе я бы умерла. Мое примечание. Что происходило, мы увидим 10 месяцев спустя. Я стояла под душем, совершенно пустой головой, и думала: все, я ему больше не нужна. Куда деваться? Вся моя прошлая жизнь была перечеркнута. Я больше не смогу жить без него, но я ему не нужна. Оставалось только бросить себя куда-нибудь под поезд. Нашла из-за чего. А-а. Зачем я здесь? Он уже уходит. Хорошо, что еще вчера вечером, как только я к нему пришла, я позвонила от него. М. Это я. А-а. И сказала, что буду у Ленки и останусь у нее ночевать. А мама прокричала мне что-то ободряющее, типа «Знаю, у какого Ленки, и можешь вообще домой не приходить». Что я сказала, так это вот что. «Ты что, девочка моя, ребенок же болен, ты же мать, как можно?» И так далее. Но она уже повесила трубку, в спешке сказав: «Ну хорошо, пока», и не услышав, что тут хорошего. А-а. Я положила трубку, сделав любезное лицо, чтобы он ни о чем не догадался. А он разливал вино, и весь как-то застыл над столиком, стал о чем-то думать, а потом, видимо, решил нечто, но я все это заметила. Может быть, я слишком прямо сказала, что останусь у него на ночь. Может быть, этого нельзя было говорить, но я именно это сказала с каким-то самоутвержденным чувством, что отдаю ему всю себя, дура. Именно. А-а. Он мрачно стоял с бутылкой в руке, а мне уже было совершенно все равно. Я не то что потеряла контроль над собой, я с самого начала знала, что пойду за этим человеком и сделаю для него все. Я знала, что он замдиректора по науке, видела его на собраниях, и все. Мне в голову не могло ничего такого прийти, тем более я была потрясена, когда в буфете он сел за столик рядом со мной, не глядя, но поздоровавшись. Большой человек и старше меня намного. С ним сел его друг, Баюн и Краснобай. Говорун с очень хорошей шевелюрой и редкой растительностью на лице, слабенькой и светлой. Растил, выращивал усы, и в них был похож на какого-то киноартиста типа милиционера, но сам был почти женщина, про которого лаборантки говорили, что он чудной и посреди событий вдруг может отбежать в угол и крикнуть: «Не смотри сюда!» А что это значит, они не объясняли, сами не знают. Этот говорун сразу же стал со мной заговаривать, а тот, кто сидел рядом со мной, он молчал и вдруг наступил мне на ногу. Примечание. Господи, кого я вырастила! Голова сидит на глазах. В тот вечер, я помню, Тимочка стал как-то странно кашлять. Я проснулась, а он просто лаял, хав-хав, и не мог вдохнуть воздух. Это было страшно. Он все выдыхал, выдыхал, съеживался в комок, становился сереньким. Воздух выходил из него с этим лаем. Он посинел и не мог вздохнуть, а все только лаял и лаял, и от испуга начал плакать. Мы это знаем, мы это проходили, ничего. Это отек гортани и ложный круп, острый фарингит. Я это пережила с детьми. И первое, надо усадить и успокоить, ноги в горячую воду с горчицей и вызвать скорую помощь. Но все сразу не сделаешь. В скорую не дозвонишься, нужен второй человек. А второй человек В это время смотрите, что пишет. Тот, кто сидел рядом со мной, вдруг наступил мне на ногу. Он наступил еще раз, не глядя, а уткнувшись в чашку кофе, но с улыбкой. Вся кровь бросилась мне в голову, стало душно. Со времени развода с Сашкой прошло 2 года. Не так много, но ведь никто не знает, что Сашка со мной не жил. Мы спали в одной кровати, но он меня не трогал. Мои комментарии. Это все чушь. А вот я справилась с ситуацией. Усадила малыша, стала гладить его ручки, уговаривать, дышать носиком, ну, помаленечку, ну-ну, носиком, вот так, не плачь. Эх, если бы был рядом второй человек, нагреть воды. Я понесла его в ванную, пустила там буквально кипяток. Стали дышать. Мы с ним взмокли в этих парах, и он помаленьку начал успокаиваться. Солнышко, всегда и всюду. Я была с тобой одна и останусь. Женщина слабая, нерешительна, когда дело касается ее лично, но она зверь, когда речь идет о детях. А что тут пишет твоя мать? А-а. Мы спали в одной кровати, но он меня не трогал. Я ничего тогда не знала. Комментарий. Негодяй, негодяй, подлец. А-а. Я ничего не знала, что и как, и была ему даже благодарна, что он меня не трогает. Я страшно уставала с ребенком, болела вечно согнутая над Тимой спина. 2 месяца потоком шла кровь, никаких подруг, я ни о чем не спрашивала. Из них никто еще не рожал. Я была первая и думала, что так полагается. Комментарий. «Глупая ты, глупая», — сказала бы маме. Я бы сразу угадала, что подлец боится, что она еще раз забеременеет. А-а. И думала, что это так и нужно, что мне нельзя, и так далее. Он спал рядом со мной. Ел. Комментарий излишний. А-а. Пил чай. Рыгал, мочился, ковыряя в носу. А-а. Брился. Любимое занятие. А-а. Читал, писал свои курсовые, лабораторные, опять спал и тихо похрапывал, а я его любила нежно и преданно, и была готова целовать ему ноги, и... Что я знала? Что я знала? Пожалейте бедную. А-а. Я знала только один единственный случай. Первый раз, когда он предложил мне вечером после ужина выйти погулять. Стояли еще светлые ночи. Мы ходили, ходили и зашли на сеновал. Почему он выбрал меня? Днем мы работали в поле, подбирали картошку. И он сказал, ты вечером свободна? А я сказала, не знаю. Мы рылись у одной вывороченной гряды. Он с вилами, а я ползала следом в брезентовых рукавицах. Было солнышко. И моя Ленка закричала, Алена, осторожно! Я оглянулась, около меня стоял кобель и жмурился, и у него под животом высунулось нечто жуткое. Вот так, отдавай девочек на работу в колхоз. А-а. Я отскочила, а Сашка замахнулся вилами на кобеля. Вечером мы забрались на сеновал, он залез первый и подал мне руку. Ох, эта рука! Я вознеслась, как пух. И потом сидели, как дураки. Я отводила его, эту руку. Не надо, и все. И вдруг кто-то зашуршал прямо рядом. Он схватил меня и пригнул. Мы замерли. Он меня накрыл, как на фронте, своим телом от опасности, чтобы меня никто не увидел. Защитил меня, как своего ребенка. Мне стало так хорошо, тепло и уютно. Я прижалась к нему. Вот это и есть любовь. Уже было не оторвать. Кто там дальше шуршал? Мне уже было все равно. Он сказал, что мыши. Он меня уговаривал, что боль пройдет в следующий раз. Не кричи, молчи. Надо набраться сил. Набирался сил. А я только прижалась к нему, каждой клеточкой своего существа. Он лез в кровавое месиво, в лоскутье, как насосом качал мою кровь. Солома подо мной была мокрая. Я пищала, вроде резиновой игрушки с дырочкой в боку. Я думала, что он все попробовал за одну ночь, о чем читал и слышал в общежитии от других. Но это мне было все равно. Я его любила и жалела, как своего сыночка, и боялась, что он уйдет. Он устал. Если бы сыночка так. Нет слов. А-а. Он мне в результате сказал, что ничего нет красивее женщины. А я не могла от него оторваться. Гладила его плечи, руки, живот. Он всхлипнул и тоже прижался ко мне. Это было совершенно другое чувство. Мы нашли друг друга после разлуки. Мы не торопились. Я научилась откликаться. Я понимала, что веду его в нужном направлении. Он чего-то добивался, искал. И, наконец, нашел. И я замолчала. Все. Все. Стоп. Как писал японский поэт, одинокой учительнице привезли физгармонию. О, дети, дети, растишь, бережешь, живешь, терпишь. Слава одной халды уборщицы в доме отдыха. Палкой она расшерудила ласточкино гнездо, чтобы не гадили на крыльцо. Палкой сунула туда и била, и выпал птенец, довольно крупный. Сердце билось сильно-сильно, и точно он попадал. Палкой, палкой. Наслаждение, вот как это называется. И может ли быть человеком? Сказал в нетрезвом виде сын поэта Добрынина по телефону. Тяжело дышал, как после драки. Может ли быть человеком тот, кого дерут, как мочалку? Не знаю, кого он имел в виду. Прошу никого не читать это. Дети, не читайте. Когда вырастете, тогда. А-а. И тут он сам забился. Лег, прижался, застонав сквозь зубы, зашипел. С-с-с-с. Заплакал, затряс головой. И он сказал: «Я тебя люблю». Это и называется у человечества разврат. А-а. Потом он валялся при бледном свете утра. А я поднялась, как пустая собственная оболочка, дрожа, и на слабых ватных ножках все пособирала. Под меня попала моя майка, и она была вся в крови. Я закопала кровавое, мокрое сено, слезла и поплелась стирать майку на пруд. А он тронулся вслед за мной, голый, окровавленный. Мы помыли друг дружку и плюхнулись в пруд, и долго с ним плавали, и плескались в бурой прозрачной воде, теплой, как молоко. И тут нас увидела наша дисциплинированная Вероника, которая по утрам раньше всех выходила чистить зубы и мыться. Она увидела на берегу пруда кровавую, еще не стиранную мою майку, от испуга пискнула. Сашка даже нырнул, оглядела нас безумными глазами и бросилась бежать, а я бросилась стирать. А Сашка быстренько натянул на себя все сухое и ушел. Я думаю, что он в тот момент испугался навеки. Все, больше он ко мне не прикасался. Да, и от всего этого ужаса и разврата родился чистый, красивый, невинный Тимочка. А что же говорят, что красивые дети рождаются от настоящей любви? Тимочка красив как бог, несмотря на этот весь позор и стыд. Прятать эти листки от детей пусть прочтут, кто есть кто, но позже, что такое я и что есть она. Надо положить их обратно на шкаф. Она все равно докопается, вспомнит. Она все эти годы ищет и ищет свой дневник, как маньяк. Она умрет, если узнает, но теперь она далеко. И я пишу это и для нее, чтобы она сама все поняла, чья жизнь какая. Да, мне, например, ни один мужчина не сделал больно. Да, чего там, какие страдания, все иллюзия. Позволю себе также поразмышлять. Вот тебе и на, от этих слез, стонов и от этой крови зарождается малая кровиночка, точка в икринке, головастик. После этого взрыва и извержения он первый доплыл по волнам и внедрился, и это каждый из нас. О, обманщица природа! О, великая! Зачем ты Ей нужны эти страдания, этот ужас, кровь, вонь, пот, слизь, судороги, любовь, насилие, боль, бессонные ночи, тяжелый труд. Вроде, чтобы все было хорошо, а нет. И все плохо опять. Я стояла под душем и плакала навзрыд в квартире у замдиректора по науке, серьезного человека в очках. А он вдруг пришел и полез ко мне в ванну. Я только успела закинуть трусики наверх, на занавеску. Он вытер мне глаза. Он смотрел на меня, присев, отодвинувшись. Он тяжело задышал. «Тебе же надо уезжать?» «Нет, нет, сейчас. Иди, встречай поезд». Молчание. Льется горячая вода. «Если бы навеки так было, как я буду без тебя жить? Оставь меня. Что ты делаешь? Ты опоздаешь». «Нет, надо действительно это оставить для потомков. Да я, по сравнению с ней, просто не знаю, что. Младенец невинный, несмотря на то, что у нее это всего второй человек. Кобели чувствуют в ней ее женскую слабость и способность раз и хлопнуться на спину от счастья. Он меня одел, высушил мне голову феном, а я опять начала плакать в горячке, как будто бы я прощалась с отцом, как тогда, когда папа уходил от нас навсегда, и я цеплялась за его колени, а мать меня в бешенстве отрывала, улыбаясь, и говоря: «Что ты, девочка, перед кем ты? А ты уходи, чтобы духу твоего», и так далее. Нашла, кого с кем сравнивать, родного отца с этим, с отцом Кати Приблудной. Он говорил: «Не плачь, я на тебя выйду, пиши мне, до востребования, я всегда там получаю, ты меня не теряй». Он бормотал, мотаясь по квартире, подбирая пылинки, соринки, сорвал белье с постели, послал тщательно новую простыню и повалялся на ней, чтобы имитировать свой крепкий, одинокий сон. А потом употребленное в пятнах белье сложил, аккуратно завернул в газету, сунул в пакет и отдал мне. «Что это?» «Постирай». А потом он подумал и сказал: «В рабочем порядке». «Нет бы сказать, дарю». А вот что она так упорно кипятила в баке. А потом прогладила. И, что бы вы думали, вернула ему. Но правильно сделала. Такие мужчины не выносят и малейшего материального урона. Да и потом, это как-то неприлично. Я думаю, он был прав, ничего не сказав насчет дарю. Делать такой подарок после первого свидания, а мог бы выкинуть на улице, в урну. Пожалел? Когда мы уходили, он с тоской посмотрел на часы и на свою супружескую постель, и было видно, что ему хотелось бы использовать каждую минуту, и он только ищет повода, чтобы опять все на мне расстегнуть. Но расстегивать не понадобилось. Он обошелся так, в почти одетом виде, и только говорил: «Потерпи сейчас». Все кончилось просто. Я натянула колготки обратно. Он мне сказал: «Иди выше этажом, вызывай лифт, я побегу пешком». Когда я вышла из подъезда, он уже давно укатил на своей машине или поймал такси. Во всяком случае, улетучился. На остановке стояло несколько человек в ожидании воскресного автобуса, но его не было. И только в метро я поняла, что свои выстиранные трусики я оставила в его ванной на занавеске. О, ужас! Знала, что делала. Небось, жена приехала и погнала, хлопнула чужими мокрыми трусами, да по морде, по очкам. А он тоже хорош. Жалко было отпускать бесплатную. Выжил до конца в одетом виде. Что же не ценишь себя? Не говоришь-то «нет».